Глава 15. Маленькая победоносная война. Сколько их было в нашей истории? А сколько из них в итоге превращалось в кровопролитные битвы двух государств с тысячами, а порой и миллионами жертв с обеих сторон? Много. Очень много. Но в этот раз история военных столкновений на Земле не внесла в свой архив масштабное побоище. Мы выяснили, кто наш враг, узнали все о его структуре и силе, его резервах и планах. Хватило одного языкастого пленника, который, увидев, с кем именно их командир решил помериться калибром, сразу же все рассказал. Вообще, к вертолету долгое время никто не подходил. Были одинокие путники, что копошились и рисковали, пытаясь найти оружие или еще хоть что-нибудь. Один забрал ставший ненужным шлем пилота, второй унес ящик с инструментами, их третий друг утащил с собой штатную аптечку. Больше на вертолете ничего полезного из того, что они могли бы утащить и быстро притянуть в свою берлогу, не было. Очевидно, что эти одиночки, у которых из оружия были лом да пистолеты, не являлись нашей целью. А вот когда они вернулись спустя 4 часа с подмогой, чтобы разобрать вертолет на винтики и стащить с него штатное вооружение, по ним ударили и едва ли не всех перебили те, кого мы так ждали. Терпение позволило нам заполучить награду. Разведчик вражеской группы, отправленный в дозор, стал нашей жертвой. Тихо, к сожалению, уйти не удалось, но бронированное авто, на котором они умчались в Лимон, даже не получило серьезных повреждений. Я с удовольствием прослушал данные об этой группе авантюристов. Они называли себя орлами из Таламанки. Таламанка – одна из классических тропических деревень, разросшихся до размеров города за счет туризма. Не во всех прибрежных городках вроде него возникали терминалы, но в этом городе он был, в отличие от всех соседних. Это позволило людям, захватившим власть в Таламанке, почувствовать себя королями. Чуть южнее от них дороги заканчивались, и путь к панамским границам нужно было преодолевать пешком, либо на лодке вдоль побережья. Трассы уходили к пограничным районам ближе к горам. Зомби в этом районе, как и жителей, было не очень много, и как-то так случилось, что в этот район они практически не приходили. Бывало, в соседние города спускались с гор, и люди охотно искали защитников. Люди из Таламанки, имеющие доступ к терминалу, прекрасно справлялись с этой задачей, ощущая себя с каждым днем все более и более важными шишками. Орды до них не доходили, уничтожаясь чуть менее чем в 100 километрах севернее у Лимона. Местных зомби прикончили на раз-два, а панамские были ликвидированы армейскими подразделениями. Вот этим недотёпам, которых всего-то было 500 вооруженных и опасных бойцов, пришла в голову гениальная идея создания собственного государства. Тем более, что в какой-то момент число беженцев из Лимона, что шли к ним день за днем до моего прихода, лишь увеличивалось вместе с бьющей в голову властью. Большое количество земли, труднопроходимые горные тропы, жаркие джунгли, в которых пока еще хватало еды для людей, морская рыбалка, охота и собирательство. Их район выглядел действительно подходящим на роль тропического рая. Ни зомби, ни буйных соседей, ничего. Панамцы к ним не лезли, занимаясь своими землями и оборудуя блокпосты на дорогах, размещая наблюдателей по многочисленным горным тропам. Вдруг мимо Лимона все-таки просочится и пойдет дальше по петляющим горным дорогам орда. Лимонцы сами в этот район тоже практически не лезли. Нечем там было поживиться, ведь там даже терминалов не было. Вот местных голодных ртов предостаточно. Но красть еду я запретил. А добывать ее, как и любую другую добычу, можно было лишь там, где есть зомби и много ничейных вещей. Другими словами, они в большинстве своем топали в сторону центральной части страны, к столице и ее густонаселенным городам-спутникам. Почему же они вдруг набрались смелости и решили атаковать вертолет? Сложно сказать, этого не знал даже пленный, но он говорил, что командир этих людей долго ругался на снайпера, так удачно захватившего в прицел нашу технику, и так неудачно для них нажавшего на спусковой крючок. Мы выжили и исчезли к их большому разочарованию. Но еще говорят, он был пьян и стрелял наспор. Если это действительно правда, то у меня много вопросов к госпоже Удачи. Тут обученный боец с первого раза не факт, что все сделает как нужно, а этот больной на голову... Как бы там ни было, это можно было считать объявлением войны. Два молота выспались после битвы с зомби, погрузились в немногочисленную, но добротную технику, предоставленную лимонцами. Операторы дронов достали коробки с техникой и выдвинулись на юг, по дороге останавливаясь в каждом населенном пункте и объявляя выжившим местным жителям новую политику партии. Отныне они часть Лимонского союза, который в свою очередь имеет договоры о сотрудничестве с фракцией круизеров и непосредственно альянсом государств Центральной и Латинской Америки, ставших под общие знамена в борьбе за свободу, независимость и цивилизацию. Желающих оспорить наше решение у них не было. Да и большинство из них уже давно считали себя частью лимонской группировки. Просто теперь они поняли, что Лимон не сам по себе, а немного круче и солиднее на мировой арене. Когда же дело дошло до территорий Орлов и Сталаманки, люди просто пожали плечами и указали, в каком доме сидят их представители. Вежливо постучав в дверь, выяснилось, что никого в доме нет, и представители ближайшего к Лимону независимого государства Таламанка сбежали, услышав о приближении большого количества военных. Вообще, когда мы сюда вошли, здесь уже были бойцы из Лимона, добровольцы, что знали местных и пришли им вправить мозги. Но, видимо, происшествие с похищением их разведчика и вид боевых костюмов остудили пыл и заставили их всех ретироваться. Как и ожидалось, они забаррикадировали свой город и окружили его частоколом, который, впрочем, ни за что не остановил бы нас. Высоко над городом летали десятки дронов, демонстрируя наше превосходство в воздухе. Из Панамы приплыл для моральной поддержки один из боевых кораблей сопровождения флота, наставив пушки в сторону города, а я лицезрел строящийся штаб. Да, недалеко они ушли в своем развитии, но о независимости успели раструбить направо и налево. Когда пятерка бойцов в силовой броне постучала в ворота частокола, попутно погнув и сломав крепления, на которых держались ворота, их сторона запросила переговоры. Я не стал уничтожать оплот независимости в этих землях и согласился на переговоры, итогом которых стало полное разоружение местных, сдача в плен их снайпера-ПВОшника и уверение в исключительной миролюбивости их лидера. Я послушал все эти полные лести слова и решил, что отныне Орлы и Сталаманки расформированы. Половина их бойцов отправится в виде военного налога на другой край земли служить круизерам, другая половина станет частью гарнизона Лимона. Сам Лимон заберет эти земли под контроль и обеспечит их безопасность и работу. Если они хотят продолжать здесь жить, им надо договариваться с правителями Лимона и попасть в те отряды, которые и будут контролировать жизнь местных. Само собой, в соответствии с нашими законами. Перед тем, как уйти из Лимона обратно на Кубу, я заставил всех бойцов разоруженной банды Орлов скинуться на улучшение базы в терминале Лимона, а с правителями этого города, равно как и моими представителями, провел собрание, на котором сказал, к каким изменениям в ближайшее время им стоит готовиться. Как только будет зачищена территория Панамы и мои экспедиционные силы доберутся до границ Коста-Рики, нам предстоит освободительный марш в Сан-Хосе. Я знаю, что столица разделена в данный момент на живой и мертвый город, что там огромное число зомби, уничтожать которых будет намного сложнее, чем здесь, в месте, что словно создано для обороны от их накатывающих подобно приливу туш. Но все равно мы это сделаем. Сами зомби на самом деле не проблема. Думаю, вы и так это понимаете. Проблема в живых людях и группировках, что занимают живой город. Мы должны навести мосты и провести предварительные переговоры с ними. Если они присоединятся к нам, прекрасно. Если нет, то пусть хотя бы не мешают. Я практически уверен, что нам стоит ждать удара в спину в тот самый момент, как только большая часть армии Лимона и мои экспедиционные силы выдвинутся вперед. Обеспечьте контакты с проверенными и адекватными людьми. Пусть у них не будет больших сил, но если они будут полезны и будут снабжать нас информацией, это уже нам здорово поможет. В Сан-Хосе мы пойдем с двух сторон. Ваша армия двинется вместе с моими бойцами через живые кварталы и города, а вот потрепанные дороги мертвых, ведущие в город мертвых, будут зачищаться второй частью моих сил и армии Панамы. Время на подготовку 2 недели. Мы ожидаем спад числа нашествий орд мертвецов с севера, так что ваши руки будут больше развязаны. Особое внимание уделите восстановлению завода. Идти сотни километров в горы пешком – не лучшая затея. Будет хорошо, если мощности завода хватит на обеспечение наступательной операции. Ну и не забывайте расширять территорию. Ваш план с перекрытием шоссе и окрестностей мне по душе. На этом все. Подытожил я и дал возможность всем и каждому задать вопросы. Ответил на них, где-то сам, где-то с помощью Афины, и был таков, начав собираться на Кубу. Меня там ждал один недавно построенный центр нейростимуляции. Говорят, он вообще чудеса творит и буквально вкладывает в твой мозг не только знания, но и дает возможность превратить их в навыки. Бойцы хвастались, что даже закрытыми глазами могут разобрать и собрать Аську после тренировок в этом центре, даже если до этого вживую их ни разу не видели и в руках не держали. Если этот центр действительно дает такие возможности, я непременно использую его для обучения своей армии призраков. Именно на их плечах будет бремя подготовки тайной базы. И для того, чтобы они делали все как надо, без суеты, знали каждое свое дело, им предстоит пройти суровейшую подготовку. Я буду очень рад, если этот центр нейростимуляции сократит время подготовки с пары лет до месяца. Я ведь если и проходил обучение, то заранее выбирал программу. Узкопрофильную программу длительностью пару часов. А после нее, выбравшись из капсул погружения в обучающую среду, меня обычно ждала скоротечная битва и смерть. Мы начали погрузку на лайнер. С учетом торговой и учебной миссии, погрузка и разгрузка бойцов, снаряжения, товаров, беженцев и купленного в терминале заказанного Паскалем оборудования затянулось почти на 10 часов. Время нужно было провести с пользой, поэтому я хорошенько выспался и потренировался, а после принял участие в трех совещаниях подряд. Одно в Панаме, одно на Кубе и одно в частично захваченном городе Мобил, где до сих пор шли сражения с местными отрядами, решившими, что наша власть им не мила. Хотя конкретно к ним мы никаких вопросов и претензий не имели. У нас была лишь одна цель – банда байкеров и их терминалы. Но, видимо, мы так переусердствовали и проявили себя, уничтожив их банду меньше, чем за одну ночь, что остальные власти, имущие в городе, объединились и потребовали от нас сваливать по добру по здорову. Мы, само собой, отказались. В наших стратегических планах этот город вообще должен был стать отправной точкой для масштабного прорыва и обхода основных сил независимой Алабамы с последующим окружением их войск и отрезанием их от подкреплений из Атланты, столицы штата-государства. Как сказал Хван на собрании, мы не виноваты, что они решили дать нам повод захватить город полностью в наши руки и привнести на эти улицы чуть больше порядка и безопасности. Действительно, не виноваты. И даже, пожалуй, хорошо, что в этом городе присутствуют силы генерала Адамса и наши собственные. Легитимность наших действий абсолютна и не вызывает никаких сомнений, о чем все живые радиостанции в округе города трещат без остановки. А то, что грех на душу солдаты берут. Ну так генерал Адамс и мой губернатор прямо заявили. Все, кто откроет огонь в сторону армии США, официально становятся преступниками и террористами и будут уничтожены. Такие популистские слова, которые меня так сильно бесили раньше при просмотре новостей, а теперь сами их же и используем. Что поделать? Подобная риторика уже подобна бренду, и мирные жители, услышав ее, сразу теряют желание сопротивляться и сражаться. Машина пропаганды, направленная на усмирение соперников за пределами Северной Америки, внезапно очень хорошо нашла применение на землях самих США. Только дурак не воспользуется подобной возможностью и слабостью в умах местного ополчения. Пока мы плыли на Кубу, битва за Мобил уже была закончена, и в наши руки перешло еще 9 терминалов. Даже удивительно, что байкеры в итоге оказались самой крепкой бандой в этом городе. Хотя, как объяснила Афина, в этом не было ничего странного, если учесть, что местный шериф, глава пожарного департамента и ряд политиков, равно как и бизнесменов, сами по себе были байкерами и частью этой банды после Алого Затмения. Жизнь сама преподносит нам сюрпризы и возможности. Нужно только взять и использовать этот шанс правильно. «Я полностью с вами согласна, господин. К слову о новых шансах и возможностях. У нас появилось еще одно уникальное улучшение штаба. На этот раз находка в освобожденном панамском городе Танаси». Проснулась Афина и принесла мне очередную отличную новость. «Отлично. Что за улучшение? Военное направление?» «Нет, господин, намного лучше. Особенно если дубликатор сможет выдавать дубли оборудования и уникальных построек вроде этого». «И что же там?» «Саморазвертываемый автоматизированный комплекс добычи полезных ископаемых. Господин, мне кажется, в рассказе выживших с той далекой планеты, что скрывалась на окруженной водой цитадели, упоминались подобные комплексы, выкачивающие из недр планеты полезные ископаемые. Там они служили уничтожению человечества. Ну а мы, если освоим дублирование этого комплекса, сможем обогатить собственные ресурсы и направить их на подготовку к войне. Отличные новости, Афина. Теперь, когда я знаю все преграды на нашем пути, картинка становится ясной и четкой. Все, что попадает нам в руки, если использовать это правильно, ведет к одному и тому же — появлению шансов на отражение атаки этих тварей. Но нам все еще будет нужен АРС. На расчистку Панамского канала уйдет от месяца до трех. Это все равно быстрее и безопаснее, чем пытаться пересечь все штаты в поисках твоего брата. Мы не знаем, будет ли это иметь смысл в конечном итоге. Но что точно не лишено смысла, так это шанс забрать под свой контроль ту тайную подземную военную базу, в которой он заперся. Хотя бы потому, что на ней имеется самый мощный из известных мне суперкомпьютеров США. Да? Поэтому Арес выбрал эту базу своим домом. Какие у него характеристики? Дай мне справку. На экране монитора в моей персональной каюте появился длинный текст, описывающий нечто с кодовым названием Titan X Adapta. Данный суперкомпьютер является ключевым элементом национальной обороны и стратегического превосходства США. Он разработан для обработки колоссальных объемов данных в реальном времени, обеспечения искусственного интеллекта ИИ в военных операциях, моделирования сложных сценариев и управления глобальными системами защиты. Titan X Adapta интегрирован в сеть военных баз, спутниковых систем и беспилотных аппаратов, обеспечивая мгновенную реакцию на угрозы и координацию действий на всех уровнях, не только на территории США, но и за его пределами. Примечание Афины. Ряд функций, очевидно, недоступен в связи с уничтожением спутников. Впрочем, остальные характеристики и возможности все еще вызывают стойкое желание обладать им. Характеристики. Производительность. Основан на квантово-гибридной архитектуре, сочетающей классические процессоры и квантовые кубиты для решения задач любой сложности. Вычислительная мощность — 97 экзафлопс, 97 квинтиллионов операций в секунду. Искусственный интеллект — встроенный ИИ Aegis, Adaptive Enhanced Global Intelligence System. Способен анализировать данные с миллионов датчиков, предсказывать действия противника и предлагать оптимальные стратегии. Примечание Афины. Вероятно, был захвачен и перестроен в соответствии с архитектурой Ареса. Автономное обучение и адаптация к новым угрозам в реальном времени. Безопасность. Квантовое шифрование данных, устойчивое к любым известным методам взлома. Многоуровневая система защиты от кибератак, включая самообучающиеся алгоритмы обнаружения и нейтрализации угроз. Примечание Афины. Недостаточно хороши, чтобы остановить Ареса. Или меня, если выделить мне достаточно ресурсов. Энергоснабжение от компактных термоядерных реакторов, обеспечивающих автономную работу в любых условиях. Примечание Афины. Вероятно, отключены. Потребуется оценка возможности повторного запуска. Арес хоть и подавал признаки жизни, но энергонагрузка на объекте была в 1000 раз меньше необходимого для полноценной работы лаборатории и самого суперкомпьютера. Энергопотребление и охлаждение. Использование инновационных технологий охлаждения на основе жидкого гелия и графеновых радиаторов. Применение. Моделирование военных конфликтов с учетом миллионов переменных. Управление глобальной сетью спутников, беспилотников и роботизированных систем. Примечание Афины. Требует перенастройки с учетом постройки суперцентров связи и отсутствия спутниковых систем. Анализ данных разведки в реальном времени для предотвращения угроз. Разработка новых военных технологий, включая лазерное оружие и системы ПРО. Примечание Афины. Высокий потенциал использования имеющихся баз данных для реализации проекта вооружения Земли на основе имеющихся в терминале образцов вооружения, но это может потребовать десятилетия. Мобильность и масштабируемость. Модульная конструкция, позволяющая переместить конструкцию в другое место в случае угрозы уничтожения военной базы. Возможность интеграции с союзническими системами для совместных операций. Заключение. Titan X Adapta — центральный элемент военной инфраструктуры США, который нам очень нужен. Но раз он нам так нужен, не меньше, чем Арес, значит, мы обязаны любой ценой расчистить Панамский канал как можно быстрее. Афина, соедини меня с Фернандо. Пусть он проведет внушение панамским политикам. Зная их, они ближайшие недели будут только говорить и рассуждать, но ничем так и не займутся. Пора растягивать многочисленный хлам, загородивший эту водную артерию Земли.